и страх. Столь внушительная удаляющаяся спина Центуриона, такая каменная уверенность в ней, честно исполнено возложенное дело, что Аппий не смел сомневаться, провинился, получил по заслугам. Однако почувствовал себя жалким, низким, ничтожным, затерянным во враждебной толпе. Каждый должен презирать его, каждый волен оскорбить. «Да хлопай же, хлопай!» — не глядя в его сторону, внятно сказал сосед, немолодой и осанистый, тоже с одной всаднической полосой намятой туники. «Домой не вернешься». И Аппий усердно захлопал, стараясь попасть в такт. Он хлопал, а страх в нем рос. Он вспоминал брошенный из-за плеча Центуриона острый взгляд лисьей физиономии. Его приметили, его должны вывести за неуважение к императору. Домой не вернешься, с такими, как он, в Риме не церемонится. Сосед старательно не смотрел в его сторону, ел глазами смиренного Нерона, бил в ладоши. Аппий хлопал и, надо же, попадал в такт. Представление длилось весь день и всю ночь. Были недолгие перерывы, во время которых разрешалось выйти. Всем разрешалось, но он-то Аппий на примете, и Аппий не смел покинуть свое место. Зрители прямо на скамьях закусывали, доставая хлеб и вино из корзин. Раба, который должен принести еду Аппию, не пустили. Следовало бы разыскать у входа. Он сидел и смотрел на представление, ничего уже не видел, ничего не слышал, но изо всех сил рукоплескал, когда рукоплескали все. Целый день и ночь, и еще часть дня. Он не помнит, как выбрался из ристалища. Раб, верно ждавший с корзины еды у входа, оттащил его до дома, где Аппий всегда останавливался, когда приезжал в Рим. Его заботливо уложили, и началась горячка. Он очнулся и увидел над собой нависшее узкое смуглое лицо, внимательные темные глаза. «Благодать Божья снизошла к нам. Ты глядишь, и взгляд твой осмыслен», — объявил незнакомец. «Кто ты?» — слабо спросил Аппий. «Я врач, имя мое Лукас». Так состоялось знакомство еще в полубреду. Хозяин дома, богатый купец иудей, был связан торговыми делами с Аппием уже много лет. Аппий через свое влияние в Аквилее помог ему получить римское гражданство, а потому сейчас больному лучшее покое, внимательный уход и верный врач. Лукас был грек из Антиохии. Там он сошелся с проповедником новой веры. Проповедник этот страдал тайным недугом. Лукас его лечил, ездил с ним по Галатее и по Македонии, прибыл в Рим. В прошлом году страшный пожар опустошил Рим. Нерон посчитал, что в нем повинны те, кто исповедует подлую веру, неугодную богам, приказал хватать и казнить. И казни были страшны, о них говорили по всей империи. Несчастных одевали в шкуры диких зверей, травили собаками, их жгли на кострах в таком количестве, что ночами в садах Нерона было светло, словно в праздник. Сам Нерон сидел в толпе в одежде возничего и любовался. В эти дни Лукас потерял проповедника Павла. Погиб ли тот, схваченный на улицах среди сотен других, или успел с немногими счастливцами прорваться в Остию, где их ждал корабль, отправлявшийся в Испанию, неизвестно. Сам Лукас уцелел потому, что врачевал богатого патриция в загородной вилле. Он был вольноотпущенником, но не из тех, кто добился свободы собачьей преданностью хозяину, изворотливостью и помыкательством над другими рабами. Он заслужил благодарность знаниями, которые щедро применял с пользой. И слабые, и сильные одинаково в нем нуждались. Угловатый, нескладный, не скрывающий своей плебейской простоты, он словно исчезал, становился незаметен, когда не нужен, не возникал, оказывался незаменим, если случалась беда. От его мягкого голоса, от внимательного молчания, от прямого, чего-то ждущего взгляда усталых темных глаз исходил обволакивающий покой, столь редкостный в этом издерганном, ненадежном мире, где каждого сторожит незримая опасность.